Глава 4. Он попрощался с Натиком и направился к зданию Бакинского совета, рядом с которым жил Шакирджийский. Это была известная в городе фамилия. 200 лет назад Шакирджийские проживали в Болгарии и были тогда турецкими наместниками в этой стране. Большая часть клана Шакирджийских встала на сторону российских войск, когда они вошли в Болгарию освобождать страну от турецкого владычества, и поддержала борьбу болгарского народа за свое освобождение. А несколько семей уехали в Стамбул, опасаясь мести своих соотечественников. В начале XX века одна семья Шакирджийских появилась в Баку в связи с нефтяным бумом и осталась здесь. Если прадед Шакирджийских работал с компаниями Ротшильда и Нобеля, то уже дед был известным красным комиссаром, жестоким и бескомпромиссным, как и все, кто возглавлял подобные комиссариаты в 20-е годы. В 37-м его расстреляли. Его жену и троих детей выселили из старого дома, отправив жить в Баилово, бакинскую нефтяную окраину тех лет. Но двое сыновей Шакирджийских ушли на фронт. Один погиб, второй получил несколько орденов и вернулся полковником. Третий работал переводчиком в управлении культуры. В 1946 году именно третий сын Шакирджийских, Арсен, оказался в Иране, где началась революция в Южном Азербайджане. В 1949-м советские войска и революционеры, которых они поддерживали, покинули Иран. Младший сын Шакирджийских, Арсен, неведомым образом получил алмаз, который находился до этого у Ашота Манукяна, сумевшего спасти свою семью от разорительных конфискаций и вывести ее обратно во Францию. Ходили слухи, что именно Арсен Шакирджийский помог семье армянского ювелира покинуть революционный Иран и переправить свое имущество в Европу. За это Шакирджийский, уже работавший заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации революционного комитета, получил некую взятку от Манукяна, размера которой никто и никогда не узнал. В 1956-м семье Шакирджийских вернули старый дом, разрешив туда переехать вдове и двум уже взрослым сыновьям, у каждого из которых были свои семьи. Сын полковника Шакирджийского стал известным художником и переехал в начале 90-х в Берлин. Его сестра еще в 70-е годы вышла замуж за своего однокурсника и уехала с ним в Москву. У Арсена Шакирджийского, который вернулся из Ирана, тоже было двое детей. Его сын Казым стал крупным чиновником, руководил республиканскими ведомствами и работал заместителем министра строительства. В последние годы он вышел на пенсию. Именно у него Семен Измайлов купил тот самый алмаз, который разыскивал Дронго. Младший брат чиновника вернулся в Болгарию и, женившись на болгарке, остался там еще в 80-е годы. Из четверых потомков Шакирджийского, переехавшего в Баку в начале XX века, в городе оставался только один его правнук, уже давно вышедший на пенсию. Именно ему позвонил Дронко, попросив о встрече. Казым Арсенович Шакирджийский сначала не понял, кто ему позвонил и зачем. «Что вам нужно?» — старческим голосом недовольно спросил Шакирджийский. «Я уже давно на пенсии. Политической деятельностью не занимаюсь. Что вас интересует?» «Я журналист и пишу книгу о революционных событиях в Иране», — пояснил Дронго. «У меня накопилось много материала о вашем отце. Если разрешите, я зайду к вам и задам несколько вопросов». «О моем отце?» — переспросил Казым Арсенович. «Что вы хотите о нем написать?» «О его героической деятельности в Иране», — вдохновенно врал Дронго. «И мне важно с вами встретиться. Я сейчас нахожусь неподалеку от вашего дома. Если вы разрешите, я к вам зайду». Наступило молчание. Дронго ждал, что именно скажет его собеседник. Наконец тот согласился. «Ладно, приходите. Только учтите, что я не смогу ответить на многие ваши вопросы. Прошло 60 лет, и я тогда был мальчиком, который учился в школе, и не все могу помнить. «Я вас понимаю», — согласился Дронго, — «но у меня только несколько вопросов». Через 20 минут он уже был у старого особняка, в котором находилась большая квартира шекерджийских, на улице Независимости, которая раньше называлась Коммунистической. Было много таких старинных особняков рядом с изумительно красивым зданием Бакинского совета. По счастливому совпадению, почти каждый дом на этой улице был своего рода архитектурным памятником. И здесь не строили многоэтажных домов, которые так уродовали весь центр города. Дронго позвонил, и дверь ему открыла миловидная девушка лет 20. Она улыбнулась гостю, приглашая его в квартиру. В большой гостиной его встретил сам Казым Арсенович Шекерджийский. Он был одет в серые брюки, белую рубашку и темно-коричневый шерстяной пуловер. Рукопожатие его было крепким. Ему шел 76-й год, но было заметно, что он еще достаточно здоровый и крепкий старик. У него были кустистые седые брови, большой нос с горбинкой, несколько вытянутое лицо. Крупная родинка на щеке и резкие морщины придавали ему несколько демонический облик. «Это вы мне звонили?» — мрачно осведомился он. «Да, я журналист и хотел бы с вами переговорить», — соврал Дронго, называя первую пришедшую ему в голову фамилию. «Лейла, приготовь нам чай», — попросил Шекерджийский, обращаясь к своей внучке. «Хорошо, дедушка», — кивнула она. «Садитесь», — показал он на стулья, стоявшие у стола. Таким жестом словно принимал гостя в своем кабинете. Они усели за стол. Шекерджийский внимательно и строго глядел на гостя. «Что именно вас интересует?» — спросил он. «Ваш отец находился в Иране во время революции», — уточнил Дронго. «Говорят, что он работал с самим Фатали Ипекчианом, который был выбран иранским правительством для переговоров с Москвой». «Да», — сразу оживился Казым Арсенович, «мой отец хорошо говорил на фарси и знал еще несколько языков, в том числе русский, азербайджанский, турецкий, арабский, болгарский и даже немного французский. Его дедушка, наш прадедушка, работал в зарубежных компаниях Ротшильда и Нобеля, которые функционировали в Баку. А самым способным к языкам был мой отец, его младший внук». «Я об этом слышал. Удивительно, что вашему отцу разрешили работать в Иране, ведь ваш дед был репрессирован в 37-м и тогда еще не был реабилитирован». «Мне тоже было любопытно», — кивнул Казым Арсенович, «и я интересовался этим вопросом. Просто в Азербайджане тогда было не так много людей, владеющих несколькими восточными языками. Мой отец подходил почти идеально. И не забывайте, что это было после войны. В Польше при освобождении Кракова погиб мой старший дядя. Второй дядя получил 4 ордена и был командиром танкового гвардейского полка, а потом командиром танковой бригады и даже исполнял обязанности командира танковой дивизии. Во время войны людям верили гораздо больше, а многих даже возвращали из лагерей. Если бы на войну не пускали всех, у кого были репрессированы родственники, то тогда просто некому было бы воевать, хотя звание генерала моему дяде все равно не дали. И ваш отец оказался в 46-м году в Иране? Да, он сам поехал туда, работал в структурах Азербайджанского народного конгресса. Это все белые страницы в истории Советского Союза и Азербайджана. Тогда появилась уникальная возможность наконец соединить две части Азербайджана. Но вы знаете, что из этой затеи ничего не вышло. Внучка принесла чай в стаканах, напоминающих форму груши. В небольших вазочках было 2 сорта варенья. Из белой черешни и из грецких орехов. И еще была ваза с колотым сахаром. Шекерджийский подвинул вазочки гостю. «У меня диабет», — вздохнул он. «Поэтому я пью чай со своим особым сахаром». Он достал небольшую коробочку и бросил белую таблетку в свой стакан. и ваш отец стал заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды», — вежливо продолжал Дронго. «Говорят, что он решал, кому можно покинуть охваченные революционным брожением районы». «Он выдавал разрешение», — кивнул Шекерджийский. «Но не только он один. У него были хорошие отношения с Соломулой Джавидом, министром внутренних дел национального правительства Южного Азербайджана. У нас даже была их совместная фотография. Я могу вам ее показать». «Лейла, принеси мне альбом», — попросил он внучку. Внучка принесла большой старый альбом. Шекерджийский раскрыл его, показывая старую фотографию. Третий справа — Гуламрза Илхами, министр финансов революционного правительства, пояснил он, показывая фотографию гостю. «Очень интересно», — вежливо заметил Дронго. «А вот другая фотография», — достал следующую карточку Казым Арсенович. «Здесь мой отец с самим Мирзой Ибрагимовым. Тот был не только известным писателем, но и председателем Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки. На этой фотографии мой отец с братом-полковником», показывал Казым Арсенович снимок. «Вы, наверное, слышали, что дочь моего брата вышла замуж за родственника Каджаров, и они живут в Москве. Уже много лет. Вот на этой фотографии их семья. Ее муж, его брат, их отец и дед. Ее дедушка был немного не в своем уме. Он знал про алмаз, который хранился у нас, и все время доказывал, что этот камень принадлежит их семье. Он умер лет 25 назад. Но говорят, что он даже звонил ювелирам и всех предупреждал об этом камне. Мой отец всегда относился к нему как к обычному городскому сумасшедшему». «А чем занимается муж вашей племянницы?» «И он, и она врачи. Он уже профессор, доктор наук, большой специалист, известный хирург. Нет, по-моему, даже член-корреспондент Академии наук. Ему уже за 50. Очень умный и толковый специалист». И еще минут 20 он показывал фотографии, рассказывая гостю о деятельности своего отца в Иране и о членах своей семьи. Дронго вежливо слушал. Нужно было выбрать время, чтобы задать главный вопрос. «Мой отец помог многим людям покинуть эти беспокойные районы», продолжал рассказывать уже разошедшийся Шекерджийский. И тогда Дронго неожиданно спросил. «Среди тех, кому помог ваш отец, был и ювелир Манукян?» Шекерджийский замер, словно споткнулся. Затем нахмурился, захлопнул альбом. «Это выдумки наших недоброжелателей. Как будто мой отец помогал только Манукяну. Тот был просто их осведомителем. И мой отец обязан был ему помогать, когда Манукян собирался вернуться обратно в Европу. В архивах есть даже документы на Манукяна». «Не сомневаюсь», — вежливо согласился Дронго. «Но ведь Манукян не просто покинул Иран вместе с семьей. Он еще и расплатился с вашим отцом, передав ему драгоценный камень». Шекерджийский выпрямился. Глаза метнули молнии. «Это глупые слухи, которые всегда распускали наши недоброжелатели», — грозно сказал он. «Я понимаю», — примирительно согласился Дронго. «У вас могли быть недоброжелатели. Мой отец купил у него этот алмаз, и в нашей семье даже осталась расписка», — гневно заявил Шекерджийский. «И все рассказы про этот камень — просто вымысел». Манукян понимал, что ему не разрешат вывести этот камень из Ирана. Его могли ограбить и убить из-за этого алмаза. И тогда он решил продать его моему отцу. И они написали друг другу расписки. «У вашего отца было столько денег, чтобы купить такой дорогой алмаз?» — иронично осведомился Дронго. «Он был тогда совсем недорогой», — возразил Шекерджийский. «Отец купил его за какую-то символическую сумму, чтобы помочь Манукяну. Иначе алмаз попал бы к иранцам или американцам. По большому счету, мой отец просто спас эту ценность для нашей республики и привез алмаз обратно в Баку». «А потом этот алмаз хранился в вашей семье почти 40 лет», — кивнул Дронго, — «пока вы не продали его Семену Исмайлову». «Откуда вы знаете? Я ничего не продавал. Кто вы такой? Откуда вы пришли? Прошло уже 100 лет. Вас прислал Измайлов? Откуда вы об этом узнали?» «Семен Измайлов умер 3 месяца назад», — сообщил Дронго. «Он ничего не мог бы мне сообщить, но алмаз у него украли. И поэтому никто и ничего не знает». «Он его сам кому-нибудь продал», — разозлился старик. «Он тогда нас обманул. Купил этот камень за 280 тысяч долларов. Говорят, что настоящая цена алмазу больше 1 000 000. Как можно было доверять ювелиру? Я даже сейчас не понимаю, что тогда случилось. Он меня словно загипнотизировал». «А зачем вы его продали? Как это зачем? Вы вспомните, что тогда творилось в Баку. Полный беспредел. Меня уволили на пенсию, и я получал 6 долларов. А у меня 3 внуков и внучка, 2 детей. И я всегда честно работал, никогда не брал взяток, не позволял себе ничего лишнего. Тогда у меня умерла супруга, с которой я прожил больше 35 лет. И тогда я решил, что должен продать этот камень, чтобы помочь своей семье. Я обратился к 2 старым ювелирам, Расулзаде и Измайлову. У первого просто не было таких огромных денег. А Семен Борисович согласился купить алмаз. Он как раз собирался переезжать в Москву и продал свой магазин. Вот и все. А я, старый дурак, продал алмаз очень дешево. Но это моя проблема. Вас интересует мой отец или этот алмаз? Вдруг спросил Шекерджийский и нахмурился. Думаете, что я ничего не понял? Хотите узнать у меня подробности про этот камень? Но его у меня нет. И уже давно нет. Вы, наверное, из прокуратуры? Следователь? Или из Министерства национальной безопасности, так, кажется, сейчас называется бывший КГБ? Конечно, нет. Мне было интересно все, что касалось того времени. Попытался оправдаться Дронго. Старик был достаточно умным и проницательным человеком. С ним было трудно хитрить. Значит, вы все узнали. И выпили свой чай. А теперь можете уходить, почти приказал старик. И учтите, что этот алмаз никому не приносит счастья. Семья Манукяна так и не добралась до Европы. Она погибла во время крушения поезда. И мой отец всю жизнь страдал из-за этого проклятого алмаза. Мучился, ждал, когда о нем узнают, и его придут отбирать. Всю жизнь боялся и ждал. А потом мне сказал. И я тоже стал ждать, бояться и ждать. Этот камень был как семейное проклятие. Все время мы боялись, что за ним придут и его у нас отберут. Или украдут. Или убьют. А потом я продал его Измайлову и стал спокойно спать. Поэтому не ищите этот алмаз. Если он исчез, значит, так и должно быть. Уходите. Я больше не буду с вами разговаривать. Дронго поднялся и, попрощавшись, вышел из комнаты. В прихожей у входной двери стояла внучка Шекерджийского. «Не обижайтесь на моего дедушку», — шепнула она. «Он иногда хандрит. Но про алмаз лучше его не спрашивать. Он сразу начинает нервничать. Считает, что продешевил тогда, продав его за гораздо меньшую сумму. Он до сих пор из-за этого нервничает». «Я понимаю», — кивнул Дронго. «И все равно спасибо. Я многое у него узнал».